Глава 4. Взбираясь по архетипичной деревянной лестнице в расположенное в каком-то мексиканском гетто жилище Криса Плафта, Брюс Химмель услышал из темноты: «Чао, Брюси! Похоже, весь Стив в сборе. За мной тащится Саймон». Его нагнала Кэтрин Арома, сексапильная и бойкая на язык дамочка. Химмель не раз встречал докторшу у Плафта, поэтому ничуть не удивился ее появлению. Названный вечер, грозивший перерасти в наркотическую оргию, обворожительная консультантка Вергилия прибыла в узеньком ультрамодном платье, едва прикрывавшем соски. При ближайшем рассмотрении наряд оказался не из ткани, а из желеобразной массы золотого цвета, шевелившейся словно живая материя. Это была марсианская форма жизни, якобы не лишенная сознания. Поэтому каждый из сосков Кэт откликался и реагировал на все происходящее вокруг. Груди Кэт вздрогнули, когда она приблизилась. На Химмеле ее вид произвел потрясающее впечатление. За Кэт Арома уже спешил Саймон Илт. Даже в неясном освещении можно было разглядеть отсутствующее выражение на молодом, прыщавом, невежественном лице. Вот уж без кого вполне можно было обойтись. Этот тип напоминал Химмелю самого себя, только более уродливую копию. И Брюс в очередной раз испытал щемящее чувство собственного несовершенства. Особенно на фоне чар мисс Аромы. Четвертым из собравшихся в нетопленной квартирке с низким потолком, напоминавшей закопченную кухоньку, оказался человек, знакомый всем. Его лицо, вооруженное очками, обрамленное длинными ухоженными волосами, взирало с обложек десятков книг. То был признанный даосский авторитет из Сан-Франциско Мармедюк Хастинг. Человек хрупкого сложения, в дорогой, со вкусом подобранной одежде, с романтической бледностью, на которую западают женщины. В свои 40 с небольшим он успел написать несколько книг по восточному мистицизму. Мармедюк Хастингс был преуспевающим человеком, в отличие от Химмеля. Очевидно, ученый муж прибыл опробовать экзотический GG-180. Хастингс давно перепробовал все известные галлюциногены и описал их действия, испытывая их на себе. Такова была его религия. Химмель знал, что персона, вроде Мармедюка Хастингса, никогда не посетила бы вонючие дыры Криса Плафта, если бы не особые причины. Значит, наркотик в самом деле чего-то стоил. Инженер отсиживался в углу, наблюдая происходящее. Хастингс рылся в плафтовской библиотеке, целиком посвященной наркотикам и мистике. Остальное его как будто не касалось. Саймон Илт, как обычно, расположился прямо на полу, примостившись на диванной подушке, и раскуривал самокрутку с марихуаной. Кэт Арома влезла на диван с ногами, приняв позу отдыхающей кошки, однако в ее упругом теле чувствовалось напряжение и готовность. Все это напоминало не отдых, а какую-то асану из женской йоги, если таковая существовала на свете. Из кухни вышел Крис Плафт, босиком в красном халате и солнечных очках. Плафт посмотрел сквозь них, показывая, что готов начать. «Марм, Кэт, Брюс, Саймон и я, Христиан», — заговорил он, — «всего пятеро. Итак, мы отправляемся в путешествие по непознанным мирам с помощью продукта, доставленного из тампика контрабандой на корабле с бананами». Он вытянул вперед раскрытую ладонь. «По одной на каждого. Вернемся ли, кто знает. Давай свою дурь и приступим», — оборвала его Кэт Арома. Она ловко выхватила одну из предложенных капсул. «Поехали, я без воды». Марм Хастингс произнес аккуратным голосом, подражая корректной речи англичанина. «Полагаю, с водой или без не имеет разницы». И, не моргнув глазом, отправил капсулу в рот вслед за Кэт, словно только и дожидался этого момента. Химмель ощутил тревогу. Судя по тому, что рассказывал Плафт, не была ли эта адская штука изобретена специально, чтобы отделить дух от тела? Иначе с чего на нее позарился такой человек, как Мармедюк Хастингс? «Никакой разницы, с водой или без», — заверила его Кэт. «Всегда одно и то же прохождение через объективную реальность. Одно широкое размытое облако. Картина всегда одинаковая». Она поперхнулась и закашлялась, когда капсула прошла в ее прекрасное тело. Пришел черед Химмеля. За ним свою долю принимали Саймон Илт и Христиан Плафт. «Если полиция Мола поймает нас с этим, нам дадут автоматы и пошлют на далекую планету биться с ригами», — сказал Саймон, не обращаясь никому в особенности. «Или в рабочие лагеря, вкалывать на звездную лилию под лозунгом «Все для фронта, все для победы», — добавил Химмель. Все ждали, пока подействует наркотик. Чувствовалось некоторое напряжение. Так обычно бывало в те короткие секунды, когда препарат растворялся в желудке и попадал в кровь. «Мисс», — совершенно невозмутимым голосом обратился Марм Хастингс к единственной женщине в компании. «Сдается, мы с вами где-то встречались. Есть в вас что-то неуловимо знакомое. Вы, случайно, не бывали у меня в студии?» «Нет», — огорченно покачала головой Кэт. «Мой супруг такая сволочь, не пускает меня туда. Вообще, я сама себя обеспечиваю, а от него независимо. Но он просто изводит меня нытьем. Мне всегда хотелось чего-то оригинального в жизни», — вздохнула она. Помолчав, она добавила. «Вообще-то я эксперт-консультант по закупке антиквариата. Но старинные вещи порой так надоедают. Хочется чего-то современного, свежего». «Плафт, откуда вы говорили этот GG-180?» — обратился Хастингс к хозяину квартиры. «Из Германии? Дело в том, что у меня там масса связей в институтах и частных клиниках, ведущих разработки в области фармакологии. Но я ни разу не слышал о существовании препарата с таким названием». Он проницательно усмехнулся, ожидая ответа. Крис пожал плечами. «Какая вам разница, откуда он ко мне попал? Не хотите, не пробуйте». Вид у него был совершенно невозмутимый. Крис прекрасно понимал, что никто, в том числе и Хастингс, не станет требовать денег обратно. «Значит, не Германия», — уверенно кивнул Хастингс. «В таком случае все наводит на мысль, что этот GG-180, он же фрегидадрин, имеет неземное происхождение». После минуты молчания Крис ответил: «Хотите честно? Я не знаю, Хастингс. Понятия не имею». Тогда Хастингс обратился к остальным с уверенными интонациями лектора. «Как известно, бывали случаи контрабанды наркотиков из иных звездных систем. Но пока ни один из препаратов ничем не отличился от земных наркотиков. Типичные картины воздействия имеются разные земные аналоги. Обычно это препараты из марсианской флоры либо из лишайника, растущего на Ганимеде. Полагаю, вы о них уже слышали, поскольку вы люди хорошо информированные в этой области. Во всяком случае, улыбка стала шире, но за стеклами очков, без оправы, оставался все тот же пустой рыбий взгляд. Но вас, я вижу, устраивает этот собачий корм, за который вы отдали $50. Лично я доволен, как всегда в самый неподходящий момент подал голос Саймон. В любом случае, уже поздно, надо ловить кайф. Мы же заплатили бабы и приняли капсулы». Верно, рассудительно согласился Хастингс и уселся в одно из разваливающихся кресел Криса. «Ну кого уже торкнуло? Пожалуйста, держите меня в курсе дела, я собираю материал для новой книги». Он повернулся к Кэтрин Арома. «Слушайте, ваша грудь в самом деле смотрит на меня, или это только галлюцинация? В любом случае, мне что-то не по себе. Зрелище не для слабонервных. Моя грудь ни на кого не смотрит», — надула губки Кэт. «Вообще-то я кое-что чувствую», — натянуто произнес Крис Плафт. «Хотите верьте, хотите нет, мистер Хастингс. Я чувствую», — он взволнованно облизал губы. «Простите, вы знаете, кажется, я здесь совершенно один. В этой комнате больше никого нет». Марм Хастингс уставился на него долгим изучающим взором. «Нетипичная галлюцинация. Посмотрим, что будет дальше». «Никого», — продолжал Крис, — «ни души. Вас нет, только вещи. Тогда с кем же я разговариваю?» Он стал оглядываться, обводя всех пустым невидящим взором, словно смотрел сквозь них. «Кстати, мои соски вовсе не смотрят в вашу сторону. И ни на кого другого», — обидчиво сказала Кэт. «А теперь я вас и не слышу», — заговорил Крис, впадая в панику. «Ответьте мне!» «Да мы здесь!» — крикнул Саймон Илд и захихикал. «Пожалуйста!» — в голосе хозяина квартиры появились умоляющие нотки. «Скажите мне что-нибудь, ведь вокруг только тени, все безжизненно, ничего, кроме мертвых вещей, и я чувствую, что это только начало, представляю, что будет дальше!» Марм Хастингс встал и положил руку Крису на плечо. Рука прошла сквозь плафта. «Похоже, это стоит полтинника», — заметила Кэт, близко к испугу. Она тоже поднялась с дивана и стала приближаться к Крису, чтобы попробовать самой. «Не стоит», — предупредил Хастингс. «Нет уж», — сказала она и прошла сквозь Криса Плафта. Однако она не вышла с другой стороны и вообще не попала в эту комнату. Она исчезла для всех. Остался один Плафт. Он продолжал взывать к остальным и шарить руками в воздухе, пытаясь найти тех, кто стал бесконечно далек для его ощущений. «Изоляция», — понял Брюс Химмель. «Тотальная изоляция. Теперь каждый из нас отрезан от остальных. Жуть. Но когда-нибудь это кончится или нет?» — с испугом подумал он. Этого он знать не мог, поскольку для него еще ничего не начиналось. «Колики усиливаются к вечеру», — рассказывал Джина Малинари доктору. Генеральный секретарь ООН, тяжело дыша, лежал на большой резной кушетке образца 35-го года в одной из комнат жилого дома Вергилия Акермана. Он зажмурился. Крупное мясистое лицо подергивалось, словно от нервного тика. Казалось, он скрежещет зубами от невыносимой боли. Меня регулярно обследует доктор Тигарден, мой личный врач. Бесконечные анализы, упор на злокачественную опухоль. Он как будто пересказывает намертво заученную информацию, размышлял Эрик. Так может говорить только медик-профессионал. Похоже, Малинарис совершал некий ритуал. Тысячи раз рассказывает тысячам докторов ими же поставленные диагнозы. «Там нет никакой злокачественной опухоли», – продолжал Малинари. «Все медики, обследовавшие меня, подтвердили это». Далее он понес такое, что показало Серику откровенной сатирой на речи врачей-демагогов, пародии на речи, которые могли произносить перед Джина самоуверенные медицинские светила. Наверное, у Мола был зуб на докторов, которые ничем не могли помочь, только упражнялись в красноречии. Наконец, генеральный секретарь успокоился, и беседа пошла ровнее. В основном ставят острый гастрит или пилораспазмы. Иногда говорят истерические боли, вызванные тем, что моя жена страдала 3 года назад от родовых схваток. И добавил в сторону, как раз незадолго до ее смерти. «Вы на диете?» – спросил Эрик. Мол, вяло поднял веки. «Какая диета, доктор? Я ничего не ем. Вообще ничего. Питаюсь воздухом. Вы разве не читали, что пишут обо мне в прессе? Мне не нужна еда, я же совсем другой». Голос его сейчас вмещал столько желчи, сколько ее вообще могло содержаться в этом теле. «Это как-то связано с вашей службой?» – напрямую спросил Эрик. Мол, подозрительно уставился на доктора. «Вы что, хотите применить ко мне психологию? Эту псевдонауку, которая пытается возложить на людей ответственность за их деяния?» Он сплюнул. Лицо его моментально стало каменным, как у изваяния Малинари, что красовалось на главных площадях Земли. «Любой может избежать ответственности. Если вы считаете, что тот, кто физически чувствует ее на себе, невротик...» «Нет», – поспешил ответить Эрик. «Психиатрия не моя специализация. Если вы захотите пригласить...» «Они все уже были у меня», – сказал Мол. Подтянув ноги, он одним движением перевернулся на кушетке и встал. «Зовите Вергилия», – бросил он Эрику. «Нет смысла тратить время на бесполезные разговоры. Меня не допрашивают». «Но без вопросов к больному нельзя поставить диагноз», – заикнулся Эрик. «Все равно, допрашивать – последнее дело. Надо знать, а не допрашивать. Все, в ваших услугах я больше не нуждаюсь». Прихрамывая, он направился к двери, подтягивая по пути обвисшие штаны цвета хаки. «Господин секретарь», – позвал Эрик. «Вы же знаете, боли можно прекратить в любое время. Любой орган можно заменить. Операция простая и почти в 100% случаев проходит успешно. Пока что, не имея доступа к вашей истории болезни, я не могу сделать окончательных выводов, но уверен, операция могла бы состояться в ближайшие дни. Решайте сами, рисковать или нет». Доктор был уверен, что Малинари выживет. Страх его перед медициной казался беспочвенным. «Нет», – спокойным голосом отвечал Малинари. «Я не пойду ни на какую операцию. Я сделал выбор. Я должен умереть». Эрик уставился на него. «Да», – подтвердил Малинари. «Несмотря на то, что я главнокомандующий, смерть, как и моя жизнь, неизбежна. Она послужит общему делу. Впрочем, оставим это». Он рывком распахнул дверь. «Вергилий!» – крикнул он неожиданно окрепшим железным голосом. «Давай наливай, сколько можно тянуть?» И бросил Эрику, не оглядываясь. «Так вы поняли, зачем была организована сходка на марсианской даче?» «Ручаюсь, старик рассказывал, что это единственный способ разрешить военные, политические и экономические проблемы». За полчаса. И он осклабился через плечо, показывая крупные белые зубы. «Рад слышать», – откликнулся Эрик. «Значит, все не более, чем загородная прогулка». Все же у доктора осталось подозрение, что Вергилий Аккерман затеял встречу с генеральным секретарем не просто так. Малинари значил для главы корпорации ТИФ все или почти все. Уход Джина Малинари с поста или из жизни, безразлично, означал полный крах для Вергилия. Любой частный капитал в военное время мог быть национализирован и прибран к рукам агентами пришельцев, занявшими ключевые посты в структурах власти. Но Вергилий Аккерман был хитрым и прозорливым, более того, дальновидным бизнесменом и рассчитывал игру на несколько ходов вперед. «Кстати, сколько вам платит этот старый пройдоха?» – спросил Малинари. «Неплохо», – проговорил захваченный врасплох Эрик. Мол, смерив его взглядом, сказал. «Он рассказывал о вас, еще до этой встречи, набивал цену, говорил, что жив только благодаря вам и все такое». Они понимающе улыбнулись друг другу. «Что пьете, доктор?» «Лично я все без разбора. Еще люблю бифштекс с кровью, мексиканскую острую кухню, свиные ребрышки и жареных креветок с хреном и горчицей. Как видите, я забочусь о своем здоровье». «Виски-бурбон», — ответил Эрик. Один из безликих людей торопливыми шагами зашел в комнату. Эрик сразу понял, что перед ним агент Secret Service. «Том Йоханссон, глава отряда моих телохранителей», — представил Малинари. «Вот кому я обязан жизнью. А это доктор Эрик Арома». Доктор оживляет при помощи волшебного чемоданчика, а Том Йоханссон работает при помощи пистолета. «Ну-ка, Том, доставайте оружие, выйдите в коридор и покажите, как умеете стрелять. В конце коридора стоит Вергилий, всадите ему заряд в сердце, доктор заменит». «Сколько это займет времени, док? 10 минут? 15?» Мол расхохотался и деловито махнул Йоханссон рукой. «Закрой дверь». Телохранитель подчинился. Мол приблизился к Арома. «Слушайте, доктор, вот о чем я хотел у вас спросить. Предположим, вы соберетесь сделать мне операцию по пересадке. Вскроете меня, вырежете желудок, чтобы вставить новый. И в процессе этого случится непредвиденное. Отключится свет, произойдет землетрясение, появятся враги. Ведь это будет безболезненная и скорая смерть. Вы сможете устроить, чтобы все прошло без боли». Он не спускал глаз с лица Эрика. «Понимаете меня?» За его спиной стоял бесстрастный телохранитель, прижимая дверь, как будто в любой момент могли ворваться враги. «Но зачем? Почему?» – выдавил Эрик после паузы, показавшейся ему бесконечной. «Почему тогда не воспользоваться пистолетом Йоханссона системы «Лазер Магнум»? Если вы на самом деле хотите...» «На самом деле я и сам не знаю, зачем», – ответил Мол. «Особых причин нет. Может быть, смерть жены. Называйте это ответственностью, если хотите. Или виной перед многими. Все равно это ничего не объясняет». Затем, помолчав немного, он добавил: «Я устал». «В таком случае, возможно», — искренне отвечал Эрик. «И вы сможете это сделать?» Глаза Малинари сверкнули, словно прожигая доктора насквозь. «Да, я справлюсь». Эрик не одобрял эвтаназии, но и не отрицал полностью. Если человек так хочет прекратить страдания, он имеет на это право. Во-первых, не для каждого жизнь благо. Возможно, благом она является вообще лишь для единиц. Жизнь Джина Малинари являлась кошмаром. Этот человек был очень болен, замучен угрызениями совести и невероятной тоской по утраченным близким. Он стоял перед безнадежной задачей – исполнить волю народа, который в него давно не верил. Население системы Звездной Лилии, союзники, тоже особых надежд на него не возлагали. Даже, возможно, просто ненавидели, поскольку Малинари часто бойкотировал их проекты. Наконец, трагические события личной жизни – неожиданная смерть жены и эти муки, постоянные боли, сводящие на нет остальные радости жизни. И, наверное, Малинари не раскрыл ему всех своих тайн, так что ему виднее. «Вы сможете это устроить?» – еще раз для подтверждения спросил Малинари. После долгой затянувшейся, как петля на шее, паузы, Эрик решительно сказал: «Давайте считать, что мы заключили соглашение, которое останется между нами. Но пусть об этом не знает больше никто». «Конечно», – Малинари кивнул, и лицо его прояснилось, словно он наконец-то испытал облегчение за долгие годы страданий. «Теперь я понимаю, почему Вергилий так усиленно рекомендовал мне вас». «Не так давно», – сказал Эрик, – «я собирался сделать это с собой». Мол вскинул голову и пронзительно посмотрел на доктора. Словно они стали ближе, впервые открывая друг другу тайники сознания. «В самом деле?» «Я хочу знать причину», – потребовал Мол. Это было похоже на сеанс телепатии. Джина как будто проникал в мозг Эрика, и Эрик не мог оторваться от его требовательных глаз, хотя понимал, что парапсихологические способности тут ни при чем. Мол протянул руку, и рука Эрика сама протянулась навстречу. Однако это оказалось не рукопожатие. Рука Мола сдавила ладонь доктора с силой, невероятной в больном теле. Мол пытался проникнуть в его душу, как Филида Аккерман, чтобы обнаружить все, что Эрик скрывает. Но никого нельзя пускать в душу, не причинив ей при этом вреда. Мола не устраивали объяснения, он настаивал на правде. И Эрику пришлось рассказать все, у него не оставалось выбора. На самом деле ничего особенного. Любое житейское дело, когда о нем рассказываешь, становится пустым и никчемным, выдуманной, раздутой проблемой. Оттого люди и беседуют друг с другом, оттого так любят чесать языками женщины. Конечно, Эрик не имел глупости делиться сокровенным даже собственным психоаналитиком. Кому захочется выставлять себя полным идиотом или, того хуже, духовно деградирующей личностью? Итак, это был инцидент между ним и «вашей женой», – подытожил Малинари, не сводя с него глаз. Он никогда не выпускал взора собеседника во время доверительного разговора. «Да», – кивнул Эрик, – «все началось с моих кассет. У меня была коллекция видеозаписей великого комика середины 20 века Джонатана Винтерса. Предлогом первого приглашения в дом Кэтрин, тогда еще ходившей под девичьей фамилией Линграм, стала именно эта замечательная коллекция – истинное сокровище, которым ее обладатель гордился, как Вергилий марсианским Бэбилендом. Услышав о существовании коллекции, Кэтрин выразила желание посмотреть хотя бы несколько отрывков на его выбор. Мол, продолжил, и поняла, что вы недаром собираете эти записи. Подметила у вас некую психологическую проблему. Да, печально кивнул Эрик. После того, как Кэт покошачьей разлеглась на диване в гостиной, поджав длинные стройные ноги, а ее обнаженная грудь люминесцентно зеленела, покрытая специальным составом по последней моде, уставившись неподвижным взором на экран и порой покатываясь со смеху, кто тут удержится? Она, став вздохом, сказала: «Знаешь, что больше всего потрясает в таланте Винтерса? Он поверил в свою роль, и она его раздавила. Он принял на себя этот образ». «А что в этом плохого?» – удивился Эрик. «Он же актер». «Нет, с ним все в порядке. Я просто поняла, от чего ты зависаешь на Винтерсе». Говоря это, Кэт вращала в руках бокал, холодный и мокрый, покрытый испариной с ее любимым коктейлем. «Ты также целиком подстраиваешься под роль, которую навязывает тебе жизнь. Например, роль хирурга-трансплантолога. Какая-то, пусть детская, бессознательная часть твоего сознания все время стремится обособиться». «Но что плохого в том, чтобы стать членом общества и выполнять свою задачу?» – возмутился Эрик. Он спохватился и попытался перевести в шутку этот дурацкий психотерапевтический сеанс. Перевести разговор на более простой предмет, привычный и бытовой, в районы, ясно определенные в его уме, когда он наблюдал ее чистую, голую, бледно-зеленую грудь, мерцающую, как телевизор, люминесцентным светом. «Это подло», — сказала Кэт. При этих словах внутри что-то сломалось. Такое же чувство Эрик испытал сейчас, рассказывая Молу о той встрече. Казалось, Малинари услышал его безмолвный стон, потому что молчаливо кивнул в ответ. «Так ты прячешься от людей», — продолжала Кэт. «Взять хотя бы меня». И тут, видимо, пожалев его, она сменила тему, за что он был признателен ей. Но почему их разговор так обеспокоил Эрика, оставив рубец в душе? Позже, когда они поженились, первым требованием Кэт стало, чтобы он держал свою коллекцию подальше от их семейной жизни, в рабочем кабинете, и чтобы ей не попадалась на глаза ни одна из кассет. «Твоя коллекция раздражает меня», — заявила жена, но ничего не объяснила. Однажды вечером, ощутив сосущую тоску и пустоту в душе, он понял, что соскучился по старику Винтерсу и захотел поставить одну из кассет. Кэт выразила недовольство. «Но почему?» – удивился Мол. Эрик не знал, что ответить. Он понятия не имел и до сих пор оставался в неведении, что с ней стряслось. Случай оказался первой ласточкой. Дальше пошло хуже. Основной ошибкой Эрика в семейной жизни и в обращении с женщинами было то, что он не предвидел последствий. И у него имелась подтаенная мечта овладеть когда-нибудь способностью заглядывать в будущее. Благодаря стараниям Кэт, ее недюжинной энергии, Эрик поступил на службу к Вергилию Аккерману. Тогда он был ей благодарен. Каждый на его месте чувствовал бы то же самое. Его основные амбиции были удовлетворены, он состоялся. Средства, которыми он достиг нынешнего положения, не смущали Эрика. Жена часто играет роль лифта, обеспечивая головокружительный взлет там, где другим в течение долгих лет приходится одолевать этаж за этажом. И наоборот, муж также бывает большим подспорьем для супруги. И все-таки, то, что Эрику казалось естественным, странным образом задевало Кэт. Хотя идея пропихнуть его к Вергилию принадлежала ей. «Так это она устроила вас сюда?» – Мол нахмурился. И после того, как помогла, стала этим же попрекать. Ну что ж, пожалуй, картина достаточно ясна. Джина прикусил губу, лицо его помрачнело. И вот однажды ночью, когда мы улеглись, Эрик замялся, все-таки это было чересчур приватно. И к тому же совершенно омерзительно, ужасно неприятно пересказывать. «Я хочу знать», — не отступал Мол, — «и все остальное, сказав А, говори Б». Эрик пожал плечами. В общем, она сказала нечто насчет стыда за то, что мы живем. Стыдом она, конечно, назвала мою работу. Лежа в постели, нагая, с волосами, разбросанными по плечам, в те дни они у нее были длиннее, Кэт заявила: «Ты женился на мне, чтобы получить работу. Ты ничего не стараешься сделать сам, а мужчина должен выбирать свой путь в жизни». Глаза ее тут же наполнились слезами, и она уткнулась в подушку, рыдая или изображая рыдание. «Не стараюсь», — ошеломленно повторил он. «Подняться выше, найти работу лучше. Вот что она имела в виду», — вмешался Мол. «Но мне нравится именно то, чем я занимаюсь. Ты просто неудачник, который утешает себя тем, что у него есть», — сказала Кэт. Затем, не переставая всхлипывать, добавила: «И в постели ты просто ужасен». Эрик выскочил из постели, в которой его назвали неудачником и неумехой, и бодрым шагом ушел в гостиную, где, посидев некоторое время, перешел в кабинет и поставив кассету драгоценного Джона Винтерса. Некоторое время он смотрел, как Джонни примеряет одну шляпу за другой и становится совершенно иным человеком под каждой из них. И тут в дверях появилась Кэт. Она не потрудилась одеться и стояла, в чем мать родила, с зареванным злобным лицом. «Ну как?» – издевательски спросила она. «Что как?» Он нажал на пульте кнопку «Пауза», останавливая запись. «Ну как же? Это ведь кассета, которую я испортила?» Эрик смотрел на жену, не веря своим ушам. «Пару дней назад я сидела дома одна. Было скучно, и я поставила твою кассету», – дерзко заявила Кэт с отвращением, глядя на мужа. «Я сделала все правильно, в точности, как ты показывал. Но в ней что-то сломалось, хрустнуло». «Хрустнуло?» – переспросил Эрик потерянным голосом. «Да, и потом на ней что-то стерлось. Наверное, я что-то не то нажала». Мол хмыкнул. «Надо было сказать: ничего, дорогая, подумаешь, какие пустяки». Эрик знал, что так надо было поступить, но вместо этого севшим голосом переспросил: «Что за кассета?» «Ах, я не помню», – махнула она рукой. Эрик повысил голос, теряя контроль над собой. «Какую, черт побери, кассету ты испортила?» Он бросился к полке, где стояла коллекция. Схватил первую коробку, открыл и ставил кассету в видеомагнитофон. «Я знала, что кассеты значат для тебя больше, чем я», – всклипнула Кэт. «Скажи мне, какая кассета?» – заорал он. «Большая и толстая». «Так она и сказала», – задумчиво пробормотал Мол. «Еще бы, женщина с характером. Очень умная дама, чертовски умная». «Нет», – срывающимся голосом бросила Кэт в лицо Эрику. В глазах ее светилась ненависть. «Если тебе интересно, я рада, что все так случилось. Мне доставило большое удовольствие испортить твою кассету. Знаешь, что я собираюсь делать в дальнейшем? Уничтожить их все, одну за другой». Эрик тупо уставился на жену. «Так тебе и надо», – сказала Кэт. «За то, что ты все время прячешься и не отдаешься мне полностью. Ты как будто бережешь себя, как суслик, при каждом случае кидающийся в нору. Посмотри на себя, ты близок к истерике. У мальчика сломали любимую игрушку. Бедный, он без нее не сможет жить. Но записи – мое хобби, я этим занимаюсь всю жизнь», – попытался объяснить он. «Как ребенок, который печет куличи в песочнице», – прокомментировала Кэт. «Пойми, их не восстановить. У меня единственные в мире копии этих фильмов. Уникальная запись шоу Джека Паара. И что дальше?» «Знаешь, Эрик, почему ты любишь смотреть мужчин по телевизору?» Фраза была двусмысленной. Мол прыснул, но Эрику было не до смеха. «Ну-ну, и что же она сказала?» Лицо генерального секретаря расплылось в предвкушении. «Потому что ты латентный педик», – сказала Кэт. «Ого», – лукаво прищурился Мол. «Потому что ты латентный гомосексуалист, только не отдаешь себе в этом отчета. Но мне-то со стороны виднее. Это объясняет и твое поведение в постели. Посмотри же на меня. Я привлекательная женщина с совершенным телом, в любое время доступная в постели. Причем бесплатно», – сухо бросил в сторону Мол. «А ты сидишь здесь и ковыряешься со своими пленочками, вместо того, чтобы заниматься мною в спальне». Эрик стоял с удрученным видом, слушая ее, не в силах пережить порчу кассеты. «Ты испортила не только кассету, но и эту ночь». Кэт несколько успокоилась, и когда схлынуло охватившее ее возбуждение, продолжала. «Надеюсь, Эрик. Я очень надеюсь, что испортила ее как следует. А теперь наслаждайся просмотром». Она развернулась. «Спокойной ночи. Развлекайся сам с собой. Можешь дрочить на своего комика дальше». Теперь голос ее стал ровным, спокойным и холодным. Тогда Эрик бросился за женой и настиг ее уже в гостиной. Схватил, впиваясь руками в нежные плечи, и развернул лицом к себе. Не ожидавшая такого поворота событий, Кэт захлопала ресницами. «Я тебя...» Здесь Эрик осекся. Он чуть не сказал «убью». Но тогда бы она точно никогда не простила его и превратила его жизнь в настоящий кошмар. Словно сам Бог шепнул на ухо: «Эту не трогай». Таким стервам известны приемы, как довести человека до белого коленя и до белой горячки. И она отомстит тысячу раз. В том мудрость ее унаследованная от змея в райском саду, не говоря о прочих вещах, которые всегда под рукой у умной женщины. «Отцепись!» – отчетливо, с тихой ненавистью выговорила Кэт. Глаза ее дымно сверкнули. И Эрик отпустил ее. После паузы, потерев руку и посмотрев, не осталось ли синяка, она ровным голосом сказала, чтобы этой коллекции завтра здесь не было или здесь не будет меня. «Хорошо», — покорно кивнул он. «И еще», — продолжала она голосом, в котором бушевала злоба, «с завтрашнего дня ты начинаешь искать работу с более высоким окладом в другой компании. Я не хочу, чтобы ты путался у меня под ногами. А еще, но это потом, посмотрим. Может, мы останемся вместе, на новых основаниях, которые будут устраивать и меня, не только тебя». Теперь голос ее звучал спокойно и рассудительно. Правда, говорила она все те же жестокие и непоправимые слова. «И вы?» – не закончил Мол. «На следующий день я перевез видеоархив», – кивнул Эрик. «Последнее, что осталось от прежней жизни. Можно сказать, Бэбиленд, как у старика Вергилия. И последующие годы вы провели в страхе и тщательно скрываемой ненависти к собственной жене». Эрик вновь кивнул. «Потому что ненавидели самого себя. Боялись маленькую слабую женщину. Впрочем, правильнее сказать личность, очень сильную личность. Дело в том, что эти удары ниже пояса, когда она стерла мою пленку, — начал Эрик. Удар ниже пояса состоял не в том, что она стерла пленку, а в том, что она отказалась сказать, какую, — оборвал его Мол. — И в признании, что она сделала это почти нарочно. Если бы она сожалела, но женщины, особенно такого сорта, никогда не раскаиваются в своих поступках. Никогда. Он замолк на некоторое время. И все-таки вы не развелись. Мы сплавились воедино, как два закоротивших провода. Эта искра объединила нас. Теперь нам необходима помощь. Кто-то должен разорвать эти провода. Ведь дальше будет хуже. Мы начинаем ржаветь, разлагая друг друга, пока не превратимся в прах. Но на это могут уйти десятилетия. Так что Эрик мог понять Малинари, жаждущего смерти. В ней оба видели освобождение. После этой беседы между ними протянулась невидимая нить. Один из нас испытывает невыносимые муки в семейной жизни, пряча их от посторонних глаз, — заговорил Мол. Другой умирает, как раненый гладиатор, перед целым амфитеатром, выставляя страдания на показ цирку. Странно, такие две совершенно противоположные судьбы. «Микрокосм и макрокосм», — Эрик кивнул. «Простите», — сказал Мол, выпуская руку и похлопывая доктора по плечу. «Я причинил вам боль своими расспросами». «Ладно, доктор Арома, перейдем к делу. Откройте дверь», — сказал он телохранителю. «Мы закончили». «Погодите», — вмешался Эрик. Но тут же остановился, понимая, что не знает, как сформулировать словами свою мысль. Мол поспешил на помощь. «Как вы посмотрите на то, чтобы поступить ко мне на работу? Формально вы будете числиться поступившим на военную службу, чтобы мобилизация вам не грозила, и исполнять обязанности моего личного врача». От неожиданности, не сразу овладев собой, Эрик сказал, стараясь, чтобы голос звучал как можно будничнее: «Интересная перспектива. Вам не стоит все время быть при жене. Встречайтесь реже. Ваше новое назначение даст такие возможности и послужит превосходным предлогом к постепенному разрыву отношений». В самом деле, Эрик благодарно кивнул. Все получалось как нельзя лучше. И самое интересное, именно к этому подталкивала его Кэт эти годы. «Мне нужно будет обговорить с женой», – начал он и тут же покраснел. «То есть с Вергилием», – пробормотал он. «Пустая формальность, никто не против». Мол посмотрел на него из-под бровей, ставших вдруг огромными, наводящими ужас. «Это шаг назад», – мрачно изрек он. «К тому же, имейте в виду, что вас ждет военная служба. Вы все поймете, когда встретитесь с нашими так называемыми союзниками. Вас может ожидать моя судьба и мои муки, даже худшие, вплоть до сумасшествия. И вы не сможете вылечить себя, несмотря на то, что вы доктор».